Глава 7. Не те отношения. В исключительных случаях подобным правом наделены некоторые обитатели запретных миров. Я один из тех, кто может сходить в Ашерон и вернуться, когда потребуется. Я вытращилась на Рейдж-Шторма, позабыв про следующий папоротник, и тот напомнил о себе настойчивым перезвоном листиков. Жаль, я не умею так же. Я бы хотела пригласить тебя в гости, Эйден. Ты бы увидел, что мой мир хоть и суров, но прекрасен. Выдала я от всей души. «Жаль, не могу сказать того же о своем», — проговорил Эйден с горечью, и тень легла на его лицо. «Думаю, когда-то и у нас были леса, но я запомнил лишь рыжие, сожранные ржавчиной равнины, где не осталось ничего живого. Ну или почти ничего». Его голос звучал ровно, но в каждом сказанном слове я ощущала бездну боли. Эйден вдруг протянул руку и коснулся моей щеки. «Мы действительно из разных миров, Элли. Я обучена уничтожать, а ты дарить жизнь». Если бы только я мог решить все по-другому. Он убрал руку и замолчал. А в темно-синих глазах отразилась внутренняя борьба. Мне хотелось спросить, что он имеет в виду, но я не отважилась. Насчет договора. Неожиданно перешел на деловой тон Рейдж-Шторм. Нам удалось найти тот единственный вариант, который Галхейты не сумеют обойти при всем желании. Вот только он возможен лишь в одном случае. Он пристально уставился на меня, и мне почудилось, что тело обдали кипятком. «В каком?» — спросила осторожно, отодвигая в сторону последний обработанный папоротник. «Если я объявляю тебя своей». «Пха!» — воздух шумом вырвался из моих легких. «Своей? Своей кем? Девушкой? Ты поэтому так и сказал поклонницам, готовил почву?» Почему-то стало обидно и больно. Я почувствовала себя той самой мухой, что попала в поле зрения Альвис. Маленькой, глупой и обреченной быть лишь бесправной фигурой в чужой, слишком сложной для понимания игре. Слезы затуманили взор, и, пряча глаза, я принялась передвигать горшки с растениями без особенного смысла. Зачем-то схватила сачок, положила на место, потянулась к набору совков. Эйден шагнул ближе и взял меня за плечи, мягко, но настойчиво заставляя взглянуть на него. «Это не ради договора, Элли. Точнее, не только из-за него. Просто я осознал, что ты мне нужна, но...» «И когда же ты успел это понять, Эйден?» – перебила его я. В моей душе бушевала настоящая гроза, отголоски которой я видела в синих глазах напротив. А может, это были отблески света ягникоров? Вокруг нас запорхали разноцветные, неведомо как проникшие в оранжерею бабочки, напомнив мне о родном доме. У нас тоже был праздник, когда они прилетали раз в год, только осенью. «Не обнаружив тебя в комнате, я запаниковал, Элли. Я такого не испытывал с детства». Даже находясь на пороге гибели, оставался куда более спокойным, но не сегодня. Рейдж-Шторм покачал головой. «Я оставила записку», — прошептала, не в силах отвести взгляд от его губ. «И это правильно». «Рационально», — подела его, несмотря на момент. Но Эйден только кивнул, едва заметно усмехнувшись. «Умница. Благодаря ей я смог найти тебя вовремя. Раньше, чем случилось непоправимое». Его голос снова стал спокойным, но теперь я знала, что и в его душе бушует буря, не только в моей. «Эйден, ты веришь в любовь с первого взгляда?» Задала я дурацкий, но такой важный вопрос. Он покачал головой, и на его лице отразилась горькая ирония. «Нет. То есть не верил ровно до сегодняшнего дня. До момента, когда застал тебя плачущей над последним цветком погибшего мира». Эйден нашел мои руки, переплетая наши пальцы. «Ильяна Бельсанте из мира чаще. Ты согласна стать моей невестой?» — спросил он. Я стояла ни жива, ни мертва и не верила, что все происходит за правду. Что парень, которому было плевать на всех красоток Академии, говорит мне подобные вещи. Голова шла кругом, сердце куда-то проваливалось, то и дело пропуская удары. Пауза затягивалась, и в глазах Эйдена заиграли огоньки злости. «Только не смей соглашаться из жалости, Элли. Я тебе нетерпелия какая-нибудь». Я крепче вцепилась в его пальцы, не позволяя отнять руки. «Ты нетерпелия. Ты для меня зимняя звезда, Эйден Винтерстар. Я согласна. Потому что я тоже не верила в первую любовь, пока не узнала, что ты растишь на подоконнике такую редкость». Одинокая слезинка пробороздила мою щеку, несмотря на улыбку. Эйден наклонился, и его теплое дыхание обласкало губы. Он не спешил, точно давая мне шанс отступить. Я посмотрела ему в глаза, а затем опустила ресницы, сокращая оставшееся между нами расстояние. Губы Эйдена коснулись моих нежно, а не как тогда в переулке, но не менее настойчиво. Одна рука легла мне на затылок, чуть прихватив волосы, Второй рейдшторм прижал меня к себе теснее. Язык ткнулся в зубы, требуя впустить его внутрь. Тихо застонав, я повиновалась и услышала в ответ глубокий сдавленный звук, отдавшийся приятной вибрацией в теле. Поцелуй углубился до головокружения, до дрожи в ослабших разом ногах. Мой мир сузился до ощущений, будоражащих и ранее неизведанных. Язык Эйдена двигался медленно и уверенно, словно завоеватель, который, никуда не торопясь, исследовал захваченную территорию. От этих движений в животе разгоралось приятное пульсирующее тепло. Я отвечала, как подсказывала интуиция. Мои руки постепенно осмелели и скользили по его груди, ощущая литые мышцы сквозь тонкую ткань рубашки. Задержались у сердца, наслаждаясь могучими толчками, переместились выше. Я прошлась по шее парня, погладила его по коротким волосам на затылке и вцепилась в плечи, когда Эйден прижал меня теснее, углубляя поцелуй. «Моя Элли», — выдохнул он, почти не прерываясь. «И от этого моя меня унесло окончательно». «Твоя, Эйден, а ты отныне мой», — заявила я самонадеянно, не представляя, как смогу теперь жить без него. Послышался мягкий перезвон папоротников, к которому примешивалось тихое пение. Пели все обитатели оранжереи, даже Альвис. К ней присоединились голоса деревьев и трав в парке. Все живое словно исполняло какой-то невероятный концерт. Магия побежала волнами по моим плечам и рукам. Ощущение походило на мурашки, но с небольшими электрическими разрядами, очень приятными. Мы замерли и разомкнули губы, прерывисто дыша. Я боялась шевельнуться и посмотреть на Эйдена, не желая разрушить хрупкую магию момента. А он принялся расстегивать пуговицы на моей блузке. Одна, другая. Рейдшторм медленно обнажил мое плечо, и внутри все сладко сжалось в предвкушении прикосновений его губ к коже. «Нет, только не это!» – неожиданно выпалил он и отстранился. Уровень тревоги мгновенно взлетел в небеса. Я распахнула глаза и увидела, как Эйден торопливо закатывает рукава своей рубашки. На меня он больше не смотрел. «Что происходит?» – спросила я, стыдливо натягивая блузку обратно и поправляя платье. Вместо ответа Рейдшторм продемонстрировал растительный узор магической татуировки, перевивший его предплечье. «Я не хотел, прости», — сказал он, качая головой. Я схватила из-за край стола и отвернулась. Очевидно, для него случилось что-то ужасное. Что-то, чего не должно было быть. Справившись с головокружением, обняла себя за плечи и спросила робко. «У меня тоже такое?» Ответ я знала заранее, как и причину, по которой магические татуировки появились у нас обоих. Мы это уже проходили на уроках. Эйден кивнул и отрывистыми движениями поправил рукава, пряча узор. А я, напротив, подтянула один выше, рассматривая милые листочки. Магическая татуировка на моей коже весело мерцала весенней зеленью. «Это же значит, что мы...» Я замолчала, боясь произнести это вслух. «Это не входило в мои планы», — отрезал Эйден жестко, словно сталь звякнула. Его будто бы подменили. Куда делся пылкий парень, рассуждавший о любви с первого взгляда? Мне стало страшно и горько. Особенно потому, что мы теперь истинная пара. Нас отметили. Астра или боги запретного мира, неважно. Ведь Эйден не был этому рад.